Глава 23. Ангелина. Пока смывала краску с волос, а затем сушила их, все прокручивала наш с Рафаэлем разговор. Сказал, нужна. В ином случае меня бы здесь не было, в доме его матери. И ни одной другой больше быть не может, не теперь. И потом пообещал хранить верность. Верила ли я? Как ни странно, да. Ведь он и правда меня ни разу не обманывал. И от этого всего хотелось глупо улыбаться. И я улыбалась. Не так уж и плохо все в итоге обернулось, похоже. Осталось узнать его реакцию на меня настоящую. Понравлюсь, нет? Критично осмотрела себя в зеркало гардеробной Рафаэля еще раз, куда пришла после душа разбирать пальцами спутанные пряди волос. Золотой оттенок смылся полностью, и теперь они вновь сияли в свете потолочных ламп настоящим серебром, подобно глазам, более не скрытым никакими линзами. Такой и застала меня сестра. С пару секунд смотрела в легком шоке, а после тяжело вздохнула. «Сама рассказала, или он догадался?» — поинтересовалась. «Сам», — улыбнулась я ей вместо приветствия. «Не отвлекайся от своего занятия». «Ну или я рассказала в пьяном состоянии. Не знаю. Да и какая разница теперь?» — пожала плечами. «Лично мне больше никакой. Возможно, я доверчивая дурочка, но зато счастливая». Сестра рассеянно кивнула и принялась меня по новой разглядывать. С учетом, что я пребывала в одном полотенце, ее интерес обоснован. «А душ ты именно в этой спальне принимала, потому что...» «А почему?» Заинтересовалась повторно. «Захотелось?» Предположила я, бросив мучить волосы, развернулась к ней лицом. «Захотелось», — покивала снова Селена. «Кому именно из вас так захотелось?» Я на это только слегка улыбнулась и уже почти привычно потянулась к висящим рядом рубашкам, выбрав на этот раз черную шелковую. Боксеры одалживать не стала. Не хватало потом, чтобы опять где-нибудь остались валяться на радость горничным. Вообще, когда теперь у меня были под рукой собственные вещи, в этом не было смысла. Но свое надевать не хотелось, если честно. «А ты чего сама здесь делаешь, кстати?» — задалась собственным вопросом, пока воображение рисовало много чего нехорошего. Даже зная, что этого в принципе невозможно, ввиду полной занятости родственницы. «Луна, я и не думала, что настолько ревнива». Пришлось скрывать истину за делом. Принялась застегивать многочисленные пуговички. Последовал очередной тяжелый вздох, и на этот раз заговаривать сестра не спешила. Виновато улыбнулась, отошла к окну и уселась на подоконник, уставившись в него. «У огненного клана будет новый альфа», — отозвалась рассеянная Селена, проводя по стеклу сверху вниз, надавливая на поверхность до побеления пальцев. «И что, это так плохо?» — уточнила неуверенно. «В сером клане, помимо отца, еще и наши старшие братья управлением занимаются, и ничего». «Старший Оливейра мертв». Резко обернулась она ко мне, пристально глядя в глаза. «Убили его, понимаешь? Теперь Аф займет место главы клана». Вот тут я не сразу нашлась со словами. Как-то неожиданно. И я не про то, что Рафаэль станет новым Альфой. В голове не укладывалось, что вот еще вчера тот оборотень был жив, а сегодня уже нет. Как вообще ведут себя в таких ситуациях? Что говорят? И я не знала, а потому просто стояла, позабыв о пуговицах, и неотрывно смотрела на Селену. Долго смотрела, прежде чем смогла взять себя в руки и продолжить одеваться. Снова послание оставили. Закусила губу, вспомнив убийство на подземной парковке. А еще возникло непреодолимое желание пойти, найти Рафаэля, чтобы хотя бы просто обнять его, разделив с ним эту ношу. Вряд ли, конечно, поможет, но, может, хоть немного. Вот только стоило прислушаться к ощущениям, как сразу стало понятно, что оборотня на вилле больше нет. Ушел. Отчего-то стало обидно. Не зашел, не попрощался, хотя ему наверняка сейчас не до меня. После таких-то новостей. И если уж я зависла, каково ему, не представляю. Но точно нехорошо. Вот и не стала заострять на том внимание. Ни свое, ни Селены. Еще плакать начнет опять. Ну, такое. Да. Глухо отозвалась последняя. Араф в ярости. добавила совсем тихо, помолчала немного, а после дополнила неожиданно твердо. «Собирайся, нам нужно уехать из Рио. Вот Доминик вернется, первым же рейсом улетим». Даже с места подскочила, будто собралась помогать мне в сборах. Зная, что в ярости, проигнорировала вторую половину ее речи, оставшись пребывать на месте. Видела я его ярость. Минус одна бетонная основа на стоянке. «Ангелина, ты не понимаешь, здесь опасно находиться. К тому же, думаю, теперь это не лучшее время, чтобы продолжать узнавать его», произнесла нетерпеливо, потянув меня за руку, вынуждая следовать за ней. Конечно, я тут же притормозила. «Нет». Обозначила вслух свой выбор. Тянуть сестра перестала. Вопросительно уставилась на меня, ожидая продолжения. «Прости, но я не могу». Виновато улыбнулась. «И не хочу», добавила куда тише. «Допустим, я могу понять, почему ты не хочешь, но не можешь?» Округлила глаза. «Это еще что значит? Если ты из-за той неустойки не переживай, я поговорю с Рафом, и он смягчится. Не будет тебя заставлять и дальше на него работать, тем более теперь, когда все выяснилось и...» Осеклась, а в чайном взоре вспыхнуло озарение. «Так вот, почему он так взбесился!» Закономерно, в очередной раз пожала плечами, направилась на выход из гардеробной. В ванную пошла. Там, на столешнице возле умывальника, я оставила обручальное кольцо. Его пришлось снять на время процедуры по восстановлению цвета волос. Теперь же предстояло вернуть на законное место. А все-таки оно очень красивое. Особенно центральный бриллиант розового оттенка. Так ярко сверкает. Будто тысячи огней зажглись внутри него разом. И если в первое мгновение, когда я его увидела, он воспринимался мной как строгий ошейник, натянутый силком на нерадивую шавку, то сейчас я сама с удовольствием надела его на палец. Конечно, то не осталось незамеченным вселенной. «Ого!» — оценила она с некоторым шоком. «Как?» — нахмурилась. «Вы быстро!» На этот раз моя улыбка вышла чуть смущенной. «Он обещал, что других не будет», — проговорила негромко, сделав вид, что сосредоточена исключительно на кольце, разглядывая блики внутри центрального алмаза. «Сказал, что нужна». «Угу», — хмыкнула Селена. И да, все-таки опять разрыдалась на пустом месте. И меня сгребла в охапку, крепко обнимая. Чуть не раздавила, но я стойко вытерпела это ее гормональное буйство, сжимая в ответных объятиях. «Если обещал, значит, так и будет, даже не сомневайся». Пробормотала сквозь все те же слезы. Еще и по голове меня погладила, как маленькую, а затем чмокнула в макушку. «Да-да, я помню, он никогда не обманывает», — проворчала я согласно на такое поведение сестры. «Прогуляемся по саду немного», — перевела тему, чтобы отвлечь ее от слезы разлива. «На ночь глядя», — уставилась она, отстранившись. «И кто из нас двоих только беременный тут?» — покачала головой. «С каких пор 4 вечера — это на ночь глядя?» «И беременна тут все же ты», — хмыкнула я. «Единственная и неповторимая». Обняла сестру за плечи и сама повела ее на прогулку. Доминик поэтому летал домой. Еще одну спальню обустраивал, полюбопытствовал, вспомнив маниакальность будущего папочки. «Не знаю, мне он так ничего толком и не сказал». Пожала плечами Селена, нахмурившись. «Что-то многовато у него от меня в последнее время секретов стало», закончил задумчиво. «Сюрприз, наверное, готовит», отмахнулась я от ее подозрений. «Это ж Доминик. Мне порой кажется, что беременный как раз он, а не ты», рассмеялась. «Сколько раз он детскую для Доминики переделывал тогда», припомнила их младшую дочь. «Причем не просто заставлял кого-то, а собственными руками творил красоту. С учетом, что он и дом их на Аляске тоже сам построил, совсем неудивительно и все остальное». «Я перестала считать после 6-й переделки», рассмеялась Селена. «Ну, на этот раз он уже опытный, может, обойдется», — продолжила веселиться. «Да пусть занимается сколько ему угодно. Люблю наблюдать за ним в такие моменты». Мечтательно притянула на это сестра. В таком шутливом настроении мы и провели остаток дня. Мужчины так и не вернулись даже к полуночи. И если Селена к этому времени все-таки кое-как назаснула, то у меня не вышло этого сделать. Поймала себя на мысли, что мне жутко неуютно. Одной, без Рафаэля. Издевательство какое-то. Пробормотала в темноту спальни. В итоге бессонница я промаялась аж до 3 утра, пока не проголодалась настолько, что отправилась искать кухню. Правда, в самых дверях в нужное помещение замерла, услышав тихие мужские голоса. «Ты не можешь вот так просто взять и отказаться», — чуть ли не шипел от переполняющего его гнева Николас. «Еще как могу», — на контрасте спокойно ответил ему Рафаэль. «Ты старше из нас двоих, если забыл. Тебе и ехать в Лондон. Пиджачок только не забудь нацепить, а то твои байкерские куртки там не в почете». «То, что я старше, не отменяет твое право наследования», — отозвался на это собеседник в открытом упреке. «Дядя хотел, чтобы ты управлял кланом. Не зря готовил именно тебя к этому почти всю нашу жизнь». «Дяди больше нет, а с проблемой разобраться надо», — сухо произнес на это огонечек. «Утром я полечу в Колумбию, там от меня прока больше будет», — помолчал немного. «Заставлю этих мудаков все-таки сознаться», — прозвучало с отчетливой злостью. «Посидеть с умным видом за большим столом и сам сможешь. Ты же хотел в Англии побывать. Вот, прокатишься». «А вот тут не соглашусь», — раздался голос молчавшего до этого Доминика. «Пожалуй, даже поддержу Ника», — дополнил задумчиво. «Он прав. Готовили к правлению тебя, значит, тебе и быть альфой. А мы как раз в Колумбию смотаемся, есть у меня одна мысль. И твой брат для этой роли подойдет куда больше, чем ты, сладкий». «Умеет Доминик заинтриговать». «А ты вообще...» Довольно резко отозвался Рафаэль, но осекся, шумно выдохнув. «У тебя тут пара беременная, забыл? О ней думать надо, а не о наших проблемах. Сам как-нибудь разберусь». Закончил в явном раздражении. «Ты сам подписал мое участие в ваших проблемах этим утром, забыл?» Съязвил на это Алязис, явно намекая на меня. «Но я всегда могу отправить Ангелину вместе с Селеной на Аляску на это время. Отправить?» Закончил провокационным тоном. И провокация удалась. «Ангелина останется со мной», — постановил бескомпромиссным тоном. Что-то хрустнуло и разбилось. На контрасте с тем в моей душе разлилось тепло. «А сколько экспрессий!» — делано восторженно выдохнулся тот же Доминик. «Я прям умиляюсь. Скажи, Ник». Тот, если и поддержал оборотня, то молча. «Хотя ты прав». Подозрительно легко сдался Рафаэль, после чего послышался звук упавших на пол стеклянных осколков. «Надо Ангелину увезти из Рио». «Как это увезти? Куда?» «И куда повезешь?» Как отклик на мои мысли поинтересовался дом. «Не я, ты». «Чего?» «То есть мало того, что сплавляет куда подальше от Рио, так еще и одну, без себя?» «Ты меня бросаешь?» Не выдержала и присоединилась к их беседе, застыв на пороге кухни. Все трое удобно устроились вокруг кухонного островка, а перед ними стояли початые бутылки с крепким алкоголем, под распитие которого они и обсуждали, что со мной делать дальше. Рафаэль вовсе до моего появления был занят тем, что вынимал осколки из своей ладони. Судя по всему, треснула тогда бутылка в его руке. Но об этом маленьком происшествии огненный альфа быстро подзабыл. «Разумеется, нет!» Довольно резким тоном отозвался он, поднимая голову. «Откуда только берутся такие нелепые предположения в твоей хорошенькой головке?» Посмотрел на меня. Да так и замер, даже дышать перестал. Слишком уж пристально и внимательно смотрел, пока в его взоре все ярче разгорались тлеющие угольки, лишая меня рационального мышления. «Я же говорил, что зависнет, когда увидит тебя настоящий». Подколол его пустынный волк, заодно помогая мне вернуть ясность ума. И, кажется, я впервые в жизни покраснела. «Давай помогу», — предложила огонечку, чтобы хоть как-то скрыть собственное смущение, шагнув в его сторону. «Я сам», — покачал головой Рафаэль. «Порежешься еще», — пояснил свой отказ. «А ты уже порезался», — противопоставила, приблизившись, аккуратно перехватила раненую ладонь и принялась ее осматривать на предмет осколков. Сидящий по ту сторону кухонного островка Доминик своей порцией виски чуть не подавился. «Ты же не выносишь вида крови!» Ляпнул, явно не подумав. Одарила его хмурым взглядом. «Вот не мог помолчать, что ли?» «Ну да, есть такое, и я тщательно от посторонних этот факт скрываю, ибо оборотень, которому неприятно смотреть на кровь, такое себе. Это то же самое, что хищники станут травоядными». А хмуро на меня смотрел теперь уже Рафаэль. И ладонь свою вместе с оставшимися осколками сжала в кулак. «А еще в медицинский поступать собираешься?» Прокомментировал собственные действия с долей укора. И я, только собирающийся возмутиться на его действия, зависла. «А ты откуда знаешь?» Не смогла скрыть удивление. «Вообще-то то, что мне неприятен вид крови, не значит, что я совсем на нее смотреть не могу и дотронуться боюсь». Доминик несколько преувеличил. На тот же труп смотреть оказалось куда противнее и хуже по ощущениям. Да и я уже помогала ему с ранами в Картахене. К тому же... «От фобии нужно вовремя избавляться». Вновь взяла его ладонь собственную и принялась разгибать сжатые пальцы, с которых на пол начала капать кровь. «Ну вот, теперь хуже стало», — заметила с большим укором, чем он сам до этого. Кулак на мгновение снова сжался, причем куда крепче, вызвав обильное кровотечение, хотя в следующий Рафаэль, шумно выдохнув, все же разогнул пальцы. Я сразу схватилась за полотенце, чтобы промокнуть и остановить кровь. Искать аптечку не стала, да и вряд ли Рафаэль в курсе, где она здесь лежит. Осколки из раны доставала тоже с помощью выпущенных когтей. А вот потом... стоило бы залезать рану. Но если вид крови я еще могла терпеть, как и рану любой тяжести обработать, то вот поступить, как того требует природа... «Спасибо, солнечная моя, дальше я сам». Вспомнила о своей самостоятельности Рафаэль, правильно истолковав мою заминку. Аккуратно высвободил свою руку из моей ладони, другой рукой обнял за плечи, после чего и вовсе прижался губами к моей макушке в подобие поцелуя. И так хорошо и спокойно вдруг стало, словно весь груз мира с плеч сняли разом. Сама прижалась к нему ближе, глубоко вдыхая присущий ему аромат. Хотела еще сказать, что мне жаль, что так вышло с его дядей, но сочла это неуместно в данную минуту. Потом, когда наедине останемся. «Не, ну я с них фигею», — подал вновь голос Доминик, обратившись к Николасу, судя по смешку того. А в дополнение ко всему послышался звук съемки фотографий. «Это на память потомкам», — с пафосом пояснил он на мой укоряющий взгляд с проказливой улыбочкой. «Вот и как на него злиться?» «Ты прелесть, ты в курсе?» — рассмеялась, отстраняясь от Рафаэля. «Он в курсе, ты об этом не устаешь ему напоминать постоянно, даже я это усвоил», — угрюмо выдал огненный волк, придвинув меня обратно к себе поближе. Посмотрела на него удивленно. «Это когда это я так говорила еще?» В качестве ответа меня одарили не менее угрюмым и не менее выразительным взглядом. Так сказать, вместо тысячи слов. Не стала продолжать спор, улыбнулась, обняла его за шею и одарила коротким поцелуем в губы. «Кушать хочу», — перевела тему. Но и на этот раз ответа не дождалась. У огненного волка зазвонил телефон, а стоило ему взглянуть на экран, как он нахмурился. Потом отодвинулся, отчего мои руки скользнули с его шеи на грудь, и принял вызов, подзабыв о повреждениях на своей ладони. Ею и обхватил гаджет, испачкав кровью, прежде чем с того конца связи донеслось. «Надеюсь, я тебя не разбудила?» Голос был негромким, мягким и определенно женским. Чьим именно, я определить не сумела. Номер не был подписан, а прежде слышать его не доводилось. Все хорошее настроение рухнуло в бездну. Так и захотелось отобрать трубку и ответить самой на бестактный звонок. Не стало. Уж очень интересно послушать, что эта наглая мадам скажет дальше. И что ответит сам Рафаэль. А он? «Нет, не разбудила». Мои ладони, покоящиеся на его груди, сжались в кулаки. Вместе с тонкой тканью белой рубашки, на что огненный волк не обратил внимания, весь поглощенный собеседницей. «Хорошо», — — отозвалась та, причем очень даже радостно. — Ты один? — Нет. — Приехать можешь? Прямо сейчас? Огненный Айфа вздохнул, покосился на меня, и я тут же состроила безразличный вид. — Минуту, — проговорил для нее, убрав телефон, прижав к плечу так, чтобы абонент не слышала. — Скажи, Габриэль, пусть разбудит повара, или приготовь себе что-нибудь сама. Вспомнила о моем пожелании поесть, и пока я давилась собственной обидой и желчью на его поведении, направился на выход из кухни, вернувшись к телефонному разговору уже на ходу. «Скоро буду», — пообещал. По венам лед потек вместо крови, и едва подавила в себе желание немедленно отправиться за ним следом, пока он не скрылся за углом коридора, и выбить из него правду, куда он, кому и зачем. Вернула внимание оставшимся мужчинам, которые смотрели на меня теперь с жалостью. «Тоже пойду», — проговорила для них, старательно сдерживая рвущее сердце эмоции. «Спокойной ночи вам. Или, точнее, утра». «Мелкая, ты только не делай глупостей», — вставил мрачный Доминик. «Идиот он и есть идиот». Попытался успокоить, на что я просто махнула рукой и направилась прочь с кухни. «И ты же есть хотела?» — донеслось растерянное в спину. «Потом», — покачала я головой, не оборачиваясь. «Какая уж тут теперь еда?» Больше занимало то, куда и к кому именно отправился мой новоиспеченный муж. Сам ведь пообещал, что других не будет. А теперь с одного звонка непонятно кого сорвался в неизвестном направлении, не объяснившись. «Нормально вообще? Он правда верил, что я это просто проглочу и забуду?» «Ага, конечно». Нет, в комнату я вернулась, как и сказала оборотням, но не задержалась в ней. Дождалась, пока охрана под окнами исчезнет из вида, и выпрыгнула из него, бесшумно приземлившись на землю. Аккурат между цветочными клумбами, которые прекрасно скрыли меня ото всех. До забора я бежала, используя в качестве прикрытия всю ту же растительность. Высокую преграду преодолеть не составило проблемы. И я даже почти доползла до верха, когда меня не сдернули с нее за ногу. Не упала только благодаря силе рук Николаса. «Далеко собралась?» — поинтересовался он, не спеша отпускать. Поерзала в намеке, но свободу все равно не получила. Вместо этого оборотень понес меня обратно в дом. «Николас, пусти!» — откровенно потребовала на этот раз. «Чтобы ты отправилась следом за моим братом и попала по пути в какие-нибудь неприятности?» Выгнул он брови, усмехаясь. «Нет уж. Раф мне потом голову оторвет за то, что не уберег тебя». «Пусть тогда себе ее сперва оторвет», — не смогла скрыть злобу в голосе. «Да пусти ты меня», — толкнулась руками. Чужая хватка стала только крепче. «Даже обсуждать это не буду. Вот вернется Рафаэль, с ним и говори. До тех пор ты не покинешь территорию виллы», — постановил непререкаемым тоном Николас, быстрым шагом приближаясь к террасе, через двери которой и вошел внутрь. До спальни Рафаэля тоже донес, загрузил на постель и добавил предупреждений. «Охрана удвоена, и не только под твоими окнами, но и в коридорах выставлена, так что новый побег планировать бесполезно. А если все же решишься на подобную глупость, попрошу вколоть тебе успокоительное». Сказал и ушел, оставив меня одну злиться и беситься, пока воображение с легкостью рисовало все то, чем мой супруг мог сейчас заниматься с той, кому уехал без всяческих объяснений. И это оказалось настолько смертельно ранящим чувством, почти бессильной ярости, что из глаз против воли слезы потекли. Смахнула их одним резким жестом, этого еще не хватало. Но эмоции внутри продолжали бурлить и никак не желали успокаиваться. Вот я и ходила из угла в угол, попинывая все, что под ногу попадалось. Стены, кровать, тумбочки, занавески. Последние по итогу разорвала на десяток вертикальных лент. Но то помогло еще меньше. Ярость не унималась, лишь росла. Пока воображение добавляло все больше деталей происходящему не со мной с каждой минутой отсутствия Рафаэля. «Чтоб тебя, Оливейра!» Прорычала, не выдержав. Уселась на кровать и стала методично водить проступившими когтями по покрывалу, оставляя рваные борозды на дорогой ткани. Не знаю, сколько так просидела, медитируя подобным образом, но когда в коридоре послышались тяжелые и быстрые шаги Рафаэля, на губах против воли расплылась злорадная усмешка. А как только он открыл дверь, В него тут же полетела настольная лампа. Да, вот так определенно легче.